«Пусти меня!» — завизжал Клаус. «Пусти! Пусти меня!» — завопила Вайолет. «Пусти!» «Подаришь!» — пискнуло солнышко. «Подаришь!» Однако неуклюжему существу не было никакого дела до желаний бойлеров. Шлепая своими огромными ногами, оно медленно повернулось и захлюпало по грязи в сторону лачуги, унося с собой сирот. Дети слышали чавкающие звуки, раздававшиеся из-под его толстых ног. Он брел, тяжело ступая по лужам. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. И вдруг вместо очередного шлеп послышалось «шлип». Существо наступило на тете Жозефинин атлас и поскользнулось. Олафовский сообщник взмахнул руками, чтобы не потерять равновесие. Уронил Вайолет и солнышко, но затем все равно грохнулся на землю. Рот у него от удивления открылся, и Клаус вырвался на свободу. Сироты, несмотря ни на что сохранившие неплохую физическую форму, проворно вскочили на ноги, причем значительно быстрее, чем отвратительное существо, и бросились через распахнутые ворота к ближайшей парусной лодке. Громадное существо с трудом поднялось и устремилось вслед за ними. Но солнышко успело перекусить веревку, привязывавшую лодку к пристани, и когда неповоротливое существо еще только достигло остроконечных ворот, сироты уже качались на бурных волнах озера Лакримоза. В тусклом предвечернем свете Клаус стер грязь с обложки атласа и углубился в его изучение. Атлас тети Жозефины однажды уже спас их, указав на карте местоположение гиблой пещеры. Теперь он их спас вторично.